В голову уперлись чьи-то ноги, и девушка сжалась плотнее. В последнее время перенаселение камеры стало просто немыслимым, люди лежали буквально друг на друге. Вновь прибывшие пленники рассказывали, что в результате массовых арестов особое управление схватило уже более миллиона человек, и морализационные центры не справлялись с потоком. Президент Аугусто отдал приказ о развертывании дополнительной сети. Чувство голода наполнило желудок тупой болью, и Мэг втянула живот поглубже в себя. Иногда это помогало. Часов в камере не было, и узники вели отсчет времени по приемам пищи. И сейчас желудок подсказывал ей, что время кормежки давно просрочено. «Что же ты, великий Арториус Мудрый, не кормишь свою будущую армию?» Девушка зло скривилась. «Это даже хорошо. Вот умрем с голоду. Некому будет воевать с древними». Ее мысли снова вернулись к Элис. «Эл, молодчина, разыскала самих древних. Просто невероятно. Еще 2 недели назад такое могло быть только в сказке». «Элис и сама словно принцесса из этой сказки». Мэг вспомнила их прощание в пассажирском терминале космопорта Марса. Элис тогда сказала, что они обязательно увидятся еще. «Боюсь, Эл, в этом случае ты будешь не очень рада меня видеть. На мне будет такой оранжевый костюмчик». Она печально вздохнула, вспомнив суд. Упрощенная процедура заняла 15 секунд. Инспектор, даже не глядя на Мэг, быстро пробежал глазами маленькую мемокарту ее дела, поставил электронный штамп приговора и потянулся к делу следующего преступника. Вот и все. Снаружи послышалась какая-то возня, раздался топот тяжелых ботинок бегущих модов. Люди стали торопливо подниматься и выстраиваться в шеренге у стен. Никто не хотел попасть под бездушную злобу оранжевых. Мэг тяжело поднялась, борясь с головокружением. Перед глазами плыли черные круги. Она встала в строй последней, из-за чего оказалась в первой шеренге прямо напротив двери. «Опасное место, можно легко оказаться крайней». Люди молча ждали. В камере вообще разговаривали очень мало, словно каждый был один на один со своей трагической судьбой. Доносившийся через двери шум усилился. Снова раздался топот, послышались глухие фразы приказов. Где-то ухнул взрыв, затем еще один. Опять застучали тяжелые ботинки оранжевых. Вдруг, совсем рядом, раздался душераздирающий вопль, перешедший в бульканье, и шум потонул в кипящем грохоте плазменных взрывов. Заключенные продолжали стоять, тихо вздрагивая при каждом ударе. В камере быстро стало жарко, видимо, потоки плазмы бесновались прямо перед камерой. Внезапно все стихло. Через минуту тяжелая скрипучая дверь распахнулась с такой скоростью, будто ее взял на таран дальнобойщик. Мэг успела заметить мелькнувшие в искореженном дымящемся коридоре огромные черные тени, невесомо перемахивающие через лежащие на полу изорванные оранжевые фигуры. В камере плавным движением вошел могучий человек в черном скафандре. Матовый гермошлем оглядел затаивших дыхание людей. «Мэг Ранж!» — громыхнувший голос заставил людей вздрогнуть. Мэг автоматически сделала шаг вперед. Древний обернулся к входу, и мощные мышцы заиграли под материалом неизвестного скафандра. Воин кивнул кому-то, и в камеру летящей походкой вошла принцесса. Настоящая принцесса из сказки, в нежно-голубом комбинезоне старинного покроя, с огромными голубыми глазами и светло-золотым водопадом шелковых волос. В грязи и воне тюремной камеры принцесса выглядела настолько нереально, что Мэг подумала, что у нее помрачился разум. — Привет, Мэг! Принцесса подошла к ней и обняла, словно и не было вокруг никакой грязи и зловонного смрада. Я же сказала, что мы обязательно встретимся. Могучий воин вышел из камеры, и в помещение вбежали люди в униформе спасательной службы. Пленников стали выводить из камеры. Принцесса улыбнулась, глядя ей в глаза. «Эл!» По щекам Мэг текли слезы. Она хотела что-то сказать, но слова застряли где-то внутри. «Эл!» «Пошли, Мэг, у нас еще очень много дел!» Улыбающаяся Элис потянула подругу к выходу. Мэг шла словно во сне, крепко держась за руку Элис, и все еще не веря своим глазам, боясь неловким движением разрушить сказку своего спасения. Потом был госпиталь, душ, чистая одежда, врачи, ласковый биораствор генератора, сон в настоящей постели и очень вкусная больничная еда. Мэг даже понятия не имела, что обычная больничная еда может быть такой вкусной. Элис вернулась только через 2 дня, в течение которых по информационной сети передавали о совместных с полицией и добровольцами операциях древних по уничтожению разрозненных групп модов, организации Содружества и его первого совета глав, перехода корпорации в собственность государства, о начале очищения земли и о многом, многом другом. Элис своей воздушной походкой влетела в палату и без всякого вступления выпалила. «Мэг, собирайся! Доктор сказал, что ты в порядке. Времени нет, нас ждут!» Уже на борту русского Мэг узнала, что Совет Содружества принял решение об организации похода к Венере, где укрепились остатки модов. Строились корабли, велся набор добровольцев в только что созданной части боевого флота. Через 2 часа крейсер уходил к земле по государственным делам. — Я надеюсь, ты не откажешься немного побыть моим личным механиком? — весело засмеялась Элис, закончив рассказ. — Ну ты даешь, Эл! — всплеснула руками Мэг. — Могла бы и не спрашивать. Я всегда мечтала побывать в страшной сказке с настоящей принцессой. — Кстати, меня теперь зовут Алиса. Элис пару минут что-то обсуждала на незнакомом языке с могучим воином в черном скафандре, на плече у которого сидел невиданный зверек с большими смешными ушами. Древний отдал какое-то распоряжение, Элис согласно кивнула, и воин вышел из рубки. Она заговорчески огляделась и, убедившись, что ее никто не слышит, подошла к Мэг и шепотом спросила. — Мэг? — Та гипнограмма, ты можешь ее достать?